304. Май, 14. Сколь же индивидуально воспринимается окружающий мир каждым сознанием и каждым живым существом. Разные условия жизни обуславливают и различия в понимании. Широта и долгота места имеют значение. Страна, народность, эпоха, общее состояние культуры также влияют. Планета и ее уровень развития тоже имеют значение. Что же касается вообще всех живых существ, то можно представить себе мир орла, дельфина, бабочки и земляного червя. Словом, каков мир в действительности, может сказать только огненный дух высокой ступени развития. Для всех же остальных существ будет видима только та грань бесконечного разнообразного мира, которую в состоянии они воспринимать. Даже люди одинакового уровня развития, живущие рядом, воспринимают его каждый по-своему. Словом, сколько умов, столько и миров, и каждый своеобразен и неповторим, как, впрочем, и человеческие лица, как, впрочем, и каждое мгновение жизни. Нелепо навязывать кому-нибудь свои убеждения, ибо можно только лишь вкладывать в готовые к восприятиям мысли, сознание и стремящиеся к знанию. Как же можно кого-нибудь убедить в чем-либо, если его сознание не готово? Безнадежная задача. Поэтому мы никого не зазываем на свой двор. Поэтому мы не вмешиваемся в человеческие кармы. Потому мы соблюдаем закон свободной воли и принимаем только к нам приходящих и добровольно откликнувшихся. Мы руководствуемся законом созвучия, подчиняясь которому ответно звучат готовые к восхождению духи.